ходит мальчик в красных мокасинах, проходит по площади, смотрится стильно, ищет лезгинов в толпе прочих сильных борцов. Хочет поставить прочерк пера без лишних коврас, посмотреть в лицо и воткнуть заточку в глаз. Это тебе невольная борьба на ковре, здесь по неволе будешь закручен в лаваш и продан в глубине ресторана. Во время танца с ножами был смертельно поранен в дупе и в сердце. Во время праздника чисто случайно, можно сказать, не там стоял, не к тем причалил горам, немного попутал берега. Такое случается сплошь и рядом, постоянно судьба складывает оригами. Йоу, и гложет даже возможность существования врага под сводами небесных канцелярий. Взгляд из-под последок жирной точкой, даже Шерлок Холмс и доктор Ватсон больше не способны во всем разобраться. Прогорают на собеседованиях со свидетелями, сетуя то на подагру, а то на мигрени. Даже в этой псевдоигре не хватает места для победителей. Видите ли, проводят собственное повседневное расследование, уподобляясь части проклятого населения, становятся преданными, покорными обитателями параллельной вселенной. Непременно окрасив мокасины в синий цвет, будут открывать магазины по продаже воздушных шариков. И стоя перед зеркалом на пути самурая, получается так, что нужно почитать своего господина хозяина. А вы, как пиранья, вгрызаетесь в глотку по записи и переступая грани, разламывая на части остатки сна, ловко стукнув ножом в спину, разворачиваетесь в сторону приоры. Успел унести сапоги, из горя губ спокойно закуривает трубку, оставляя за собой труп. На гранит крикнул в рупор и закончил игру по собственным правилам. Послал на подвиг слуг самураев, и все теперь гладко и совсем не важно, ведь надо жить так, будто ты уже умер дважды. Так что не спрашивай, ведь уже не страшно скрашивать существованиями крошками прошлого. Йоу, и грош цена таким словам. Йоу, салам, брат, есть лаванда? Поехали дальше, нет, соскочи с пути, мальчик. Здесь не место для таких, по стене размазывают. Так что спокойной ночи, бразы, блять. И пусть тебе приснится пальмы в Де-Майорке. Под дымом сгорающей мрази споем под ритмы ваших аплодисментов хором. Такой вот вышел хоррор, что перебор по-любому. Можно было бы совсем по-другому закончить, как-то полюбовно, что ли. А получилось так, что пришлось зашторить. Получилось так, что пришлось зашторить.